Владыко Господи Боже наш, иже един окаянный моя душа не дуг, и сия исцеление веды, исцели ее, як уже веси, ради множества милости Твоей и щедрот Твоих. Понеже от дел моих несть пластыря приложите ей, ниже елея не обязания. Но Ты, пришедый неправедное призвать, но грешное в покаяние, помилуй, щедри, прости ее, раздели рукописание многих моих истудных деяний и настави меня на правый путь Твой. Доходя его истине Твоей, возмогу избежать и стрел лукавого, и сице предстану неосужденно пред страшным престолом Твоим, славя и воспевая Пресвятое Твое имя во веки. Аминь.